Старика окружили, кто-то дал ему пощечину, разбив пенсне, кто-то ударил сапогом в живот, и он, согнувшись вдвое, зашатался, взмахнув руками, и отчаянно закричал. Стоявший рядом бандит с проклятиями поднял дубинку. Подросток, вскочив, бросился вперед, надеясь отразить предназначенный отцу удар. Но дубинка опустилась на тоненькую мальчишескую руку, и она треснула, как деревце. И тут же чернорубашечники набросились на ребенка. Его топтали ногами и, наконец, схватив за шиворот, как щенка, потащили топить к реке. Вся эта картина, промелькнувшая перед Асей вихрем кинокадров, сменяющихся на экране, отвлекла ее внимание от Марка. Когда она спохватилась, Марк уже бросился вперед. На дороге стояли лишь они трое. Прохожие испуганно разбежались, кое-кто боязливо выглядывал из-за угла. Мимо проехала машина. Сидевший в ней уже немолодой военный в крупных чинах с орденами на груди рассеянно взглянул на убийц и, услышав крики мальчика, взывавшего о помощи, отвел глаза, а шофер ускорил ход. Марк крикнул: «Негодяи!» Сердце опередило Марка, опередило его ноги. Не отдавая себе отчета в своих действиях, он, как снаряд, врезался в самую гущу чернорубашечников. Он успел вырвать из их когтей мальчика, чье тело уже перевесило через парапет. Но тут же выронил спасенного ребенка и рухнул на тротуар, прижав к сердцу обе руки. Фашист, огромного роста, наглого выше Марка, тот самый, что так внимательно присматривался к нему на мосту, со свирепо выставленной челюстью обеими руками всадил Марку кинжал под сердце. Обе женщины видели удар. Анетта зашаталась, это ее ударили. Ася, как тигрица, бросилась на защиту своего детеныша. Она царапала всеми 10 пальцами мерзкое лицо мясника, вцепилась ему в глаза. Зрители сдали дыхание. Сейчас ее тоже убьют. Но вдруг все как по волшебству изменилось. Какой-то человек, который издали следил за этой сценой, и, очевидно, был ее главным режиссером, внезапно очутился на первом плане. Одного его слова, произнесенного в полголоса, оказалось достаточно. Шайка в мгновение ока рассеялась. Вокруг Марка и Аси образовалась пустота. Они были вдвоем под яркими лучами солнца, а на них смотрела, не смея приблизиться, вдруг сбежавшая из толпа. Марк был мертв, убит одним ударом. Руки его, лежавшие на груди, так и не разжались. Между пальцами пробивалась струя крови. Запрокинувшаяся голова касалась мостовой, широко открытые глаза уже не видели сквозь кровавую завесу запечатлевшегося в них тосканского неба. В шагах в 15 стояла окаменевшая Анетта. Она смотрела на сына, широко раскрыв глаза. Она протягивала к нему руки, она не дышала. Она вздыхала, хрипло, натужно, как испорченные мехи. Этот хриплый звук услышала толпа, державшаяся по-прежнему на заднем плане. Но никто не двинулся, никто не поддержал мать. Она медленно пошла по направлению к сыну. Ноги, словно парализованные, не повиновались. Каждый шаг стоил нечеловеческих усилий. Она встала рядом с Асей. Та, не замечая крови, склонилась над своим любимым. Она-то отстранила ее движением руки. Села рядом с сыном прямо в лужу крови, взяла своего мертвого мальчика в объятия, прижала к груди, положила к себе на колени. И вдруг вся жизнь, а вместе с жизнью боль, вышли из берегов, как река в половодье. Подняв голову к неумолимому пустому небу, она возопила, возопила, как корсиканская плакальщица. Безмолвная толпа теперь тоже вздыхалась от волнения, но для большинства это было только волнующее зрелище. Ася, потрясенная до глубины души, перестала рыдать и слушала эту жалобу. Мать звала сына: «Вернись, вернись, не уходи, мой мальчик!» Она вымаливала, она требовала его от других матерей, у недоступных истоков жизни. Она, к Орфею, не задумываясь, пошла бы искать его. Она поцеловала Марка. Она прижалась губами к кровавой ране, к ручью, струившемуся из его груди. И теперь душераздирающая жалоба срывалась с окровавленных уст, но глаза ее были сухими. И тут на сцене появилась полиция. Через минуту толпу оттеснили от моста, движение было прекращено. На полной скорости по улице Пор-Санта-Марии промчалось такси и остановилась подле двух женщин и мертвого Марка. Из машины вышел человек, который, надо полагать, руководил всей пьесой. С обнаженной головой, с торжественно соболезнующим видом, Он подошел к Анетте, желая выразить официальное сочувствие. Он махнул рукой, и его спутники нагнулись над телом. Жалоба матери оборвалась.